Бумажный листок задергивают строки. «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья». И еще листок. Герцен бьет в набатный колокол, поднимает новое поколение на борьбу с самодержавием. И вот листок с первым декретом революции. Воображая все это, Андрей разволновался, наконец положил листок и вышел из каюты. На палубе столкнулся со Степаном Острецовым и комиссаром Пшеничным, но не заметил их. За Охотско-Аянскую военную экспедицию Степан Сергеевич Вострецов был награжден 4-м орденом Красного Знамени. Кроме него, кавалерами 4 орденов Красного Знамени были легендарные герои гражданской войны Блюхер, Федько и Фабрициус. Примечание автора. «Вот самый счастливый человек среди нас», — сказал Вострецов. «Он влюблен и завтра встретит свою возлюбленную». «Прекрасно, а? Удивительное дело, любовь!» «Я любовников счастливых узнаю по их глазам», — напел Пшеничный. «Кто же это сказал? Пушкин? Тютчев?» «Убей бог, не знаю. Впервые слышу. Но что хорошо, то хорошо». Андрей же со счастливым и от счастья чуточку глуповатым лицом заглядывал во все закоулки парохода. Но куда бы ни падал его взор, всюду была Фиона. Она шла навстречу из зеркальной глубин кают-компании, улыбалась из черной полированной крышки рояля. Ее смех слышался в плеске воды за кормой. «Фиона! Фиона! Фиона!» Звучное имя ее наполняло весь невозримый круг океана. Андрей придумывал для Фионы нежные слова. Несказанные они казались необыкновенными. Но как только он произносил их, тускнели и меркли. У него не хватало слов для восхваления своей любви. «Скоро я увижу тебя», — произнес он так громко, что матрос, мывший палубу, обернулся. «При нашей встрече даже солнце засияет по-иному». Осталось несколько белых ночей, что стояли между Андреем и Фионой. Он пошел на корму, прислонился к бухте каната и не сводил глаз с пенных бугров, вздымающихся из-под пароходного винта. Бугры превращались в зеленогривые волны, и те, вскипая и вспыхивая, пеной уходили в темную даль. Где-то в конце бурунной зыбкой дороги трепетал странный таинственный свет. То ли играли сполохи, то ли взблескивало морское свечение. И хотя время северных сияний кончилось, Андрей подумал только о них. И тогда в нем пробудился поэт, и он стал мыслить стихами. «И снова северным сиянием ночь осыпалась с высоты. Ту ночь открыли россияне за деревянные кресты, за одинокие погосты в ущельях голых и гнилых. По всей тайге белеют кости бездомных прадедов моих. Я поворол глухое время, и вот не тайно, на виду, к тебе, как в звездную поэму, как в храм торжественный приду. Я обниму твои колени и назову тебя судьбой, ведь нет мне радостнее плена, чем плен, придуманный тобой». Андрей прислушался к внутреннему ритму стихотворения. Он звучал настойчиво, неутомимо, как морской прибой у прибрежных скал, но только что возникшие в уме строки не выражали сокровенной сути его желаний. В них было больше надежды, чем страсти. Глубоко вздыхал океан. За пароходом двигался неотступно лунный свет. Индигирка шла на Охотск. Тоска Фионы, незаметно для нее самой, переросла в отчаяние. Все стало безразличным. Жизнь казалась пустой и бессмысленной. Надежда на возвращение Андрея стаяла. Видно, покойный Козин умышленно лгал, чтобы утешить ее. Святой лжи Козина «Я предпочла бы горькую правду, лишь бы избавиться от неведения», — вздыхала Фиона.